Глава 5. Травничество и зельеварение. Летающая академия. Замок Водолея. Лекторий Тис. Мы вошли вместе. Сегдиваль впереди, я следом. Смиренно опустила голову, дожидаясь реакции аудитории. Царило гробовое молчание. Даже преподаватель перестал скрипеть мелом по доске. Я подняла взгляд, и первое, что увидела, ту самую преподавательницу, искреннюю почитательницу любовных романов, с которой имела честь недавно ужинать за одним столом. Ее красивые глаза хитро щурились, прямо как в тот раз. Этого только не хватало. «Уважаемая Гендриена Склигинс, прошу простить вашу новую студиозу Лею Дорвиндаль. Я ее задержал с зачислением на второй курс, поэтому не наказывайте за опоздание. Дополнительные пояснения, если вам таковые нужны, дам позже». Дав указание преподавателю, ректор грозно повернулся к моей группе. «А теперь вы. Следствие по поводу измывательств над данной студиозой еще ведется. Всем, кроме Вирфальца и Устгена, которые отсутствовали на территории Роганды в означенный период, не приближаться к Дорвиндаль, тем более не применять к ней магию. Узнаю, отчислю. И не только». На последнем слове грозный архимаг Глениус осмотрел всю аудиторию и каждого студиоза в частности. Затем в очередной раз обернулся к Гендриене. «Боги, что за имечко?» «У меня все, продолжайте», — сообщил он, развернулся и вышел. А я впала в ступор. И не только я одна. Преподавательница Склигинс отмерла первой. «Лея, долго вы будете мозолить всем глаза? Пройдите и сядьте». Думала, выволочка будет основательнее. Но испытывать судьбу не стала. Прошла на задние парты огромного многоуровневого лектория, не обращая внимания на красноречивую жестикуляцию блондинчика и того, сережкой в ухе. Они махали руками, приглашая сесть рядом с ними. Увидев, где я разместилась, парни не растерялись. Быстро собрали свои конспекты и устроились рядом со мной. Вот тяна. Думала, будут игнорировать. А маги заинтересованно бросали взгляды на нашу новообразовавшуюся троицу и молчали. Склигинс не выдержала. «Устген, какое завидное рвение к знаниям!» Милым голоском пропела эта женщина с кошачьими глазками, после чего рявкнула во весь голос. «К доске!» «Да, магистр Склигинс», — ответил тот, взяв тетрадь, которую только и успел положить рядом со мной, пересаживаясь. Воспользовавшись временным устранением препятствия, Вирфальц переложил вещи друга на соседний стул, а сам сел рядом со мной. Вот нахал. Но я промолчала. Глянув на раскрытые тетради остальных, решила заглянуть в свой рюкзак. Там лежала одна тоненькая тетрадь и несколько учебников. Но ни перьев, ни чернильниц я не наблюдала. Вытащила ее и положила на стол, сверля взглядом. «Это чем же я писать буду?» И, видимо, в ответ на мои мысли, тетрадка с пустой обложкой высветила следующую надпись. «Я универсальная тетрадь, Лея». «Вау!» — тихо прошипел мой новый сосед, но так, что его услышали все. Устген, оставляй тетрадь на проверку. Я передумала. Вирфальц, к доске!» Блондин, все это время спускавшийся по ступенькам, старался не улыбаться, но довольного вида скрыть не сумел. Наконец парень подошел к преподавательскому столу, оставил тетрадь и потопал обратно. Мой же сосед встал и пошел вниз налегке. «Напиши на доске состав зелья отдохновения». Аудитория застыла. Судя по заинтересованным взглядам, ожидалось как минимум что-то веселенькое. Ко мне тем временем подсел вернувшийся блондинчик и прошептал на ухо два слова. «Сейчас начнется». «Магистр Склигинс», — укоризненно сказал Вирфальц. «Это семейный рецепт, который я не могу вам сообщить даже под пыткой». «Попытка не пытка», — сказала с улыбкой Гендриена. «Тогда зелье ласкового сна». «Опять?» Студиоз у доски уже чуть ли не плакал. «Ну, хоть что-то новенькое ты мне можешь поведать?» Едва ли не с мольбой в голосе попросила Склигинс. Ее хитрый прищур не оставлял никаких сомнений в том, что она издевалась. Но и брюнет с серьгой был не промах. Быстро сообразив, что от него требуется, начал писать список ингредиентов. Я открыла тетрадь на первой странице и не успела ничего сделать, как там появился заголовок. «Тис. Лекция первая». Далее тетрадь послушно записывала список ингредиентов, которые Вирфальц усердно писал на доске. Причем на полях то и дело появлялись названия ядов со знаком вопроса. Я подняла взгляд и начала читать. «Полынь», «Толченый зуб ирбиса», «Волчья ягода». Судя по трем ингредиентам, это какая-то отрава для насекомых или грызунов. Но четвертый ингредиент меня просто убил. Морожка. Ха, умора. Зелье для геморройных примочек. На пару со мной прыснула Склигинс. Аудитория же недоумевала. Устгин смотрел на меня и на преподавательницу, а мы заливались слезами от смеха. Потом блондинчик перевел взгляд в мою тетрадь и тоже присоединился. «Достаточно, стирай свои художества», — сказала Гендриена, отсмеявшись. «А всем остальным домашнее задание — выяснить, что же такое веселое сейчас написал на доске Вирфельдс Эрдшот». Магиня из первых рядов не выдержала. «Первые три ингредиента входят в состав многих ядов против вредителей», — решила она поумничать. «Потому можно сделать вывод, что это какой-то усиленный яд», — закончила она с высоко поднятым подбородком. Склигинс поморщилась, но ответила. «Три балла, дорогая Сандри Орта. Правильное начало, неправильные выводы. Думай, девочка, думай, а не болтай». «Вот это я понимаю. Опустила, так опустила». Поэтому взяла себе на заметку не спорить с этой преподавательницей. Иначе самомнение придется собирать потом по частям. Но не успела я додумать сию полезную мысль, как меня вызвали к доске. Наша новенькая Лея, судя по реакции, тоже догадалась о принципе действия всего состава. Не так ли? Устген ткнул меня локтем. И только после этого я поняла, что вопрос адресован мне. «Да», — без особой уверенности в голосе ответила с места. «Смелее, девочка, иди к доске. Будем выявлять твои таланты». Вот тут у меня коленки-то и подкосились. Кое-как встала со стула, спустилась вниз, встала рядом с Вирфельдсом Эрдшотом и только потом поняла, что не взяла с собой тетрадь. Ничего, прорвемся. Моя мама была отличной травницей, поэтому простенькие составы ядов, зелий, настоев знала даже я. «Записывай. Мокрицы, печень летучей мыши, вода, настоянная на хвое. Для чего этот состав нужен?» Не особо задумываясь, сложила все, что знала о действии ингредиентов, и пришла к выводу. «Зелье для улучшения слуха». «А вода тогда зачем?» Склигинс не спешила выносить вердикт. «Просто так, для того, чтобы разбавить и перебить резкие вкусы двух оставшихся ингредиентов». 10 баллов», — довольно сообщила преподавательница. «Учись, Орта». «Ей Эрдшот подсказал», — воскликнула визгливым голосом та самая Сандри. «Чепуха!» — крикнул Вирфельдс, сверля взглядом рыжую веснущатую вредину-троечницу, которая решила оправдаться любой ценой. Преподавательница спора не поощрила, а лишь спокойно заметила. «Орта, даю тебе еще один шанс повысить свою оценку. К доске. Эрдшот, свободны, займите свое место. Вам 12 баллов за оригинальность». После этих слов маги как по команде охнули. И я поняла, что парень с серёжкой в ухе, похоже, заслужил максимальный балл. Искренне за него порадовалась, дожидаясь своей очереди. Но преподавательница молчала. И меня обратно не отпускала. Странно. А когда Сандри Орта встала рядом со мной у доски, Склигинс продолжила свою мысль. «Итак, кто первый определит название или хотя бы верные свойства зелья, тот получит за сегодня 10 баллов». Сделав паузу, Гендриена продолжила. «Вторая из вас уйдет с 3 баллами». «Воистину, имя соответствует личности обладательницы», — подумалось мне. «Так будет, честно?» — спросила та, на что Орта кивнула. На самом деле, честностью тут и не пахло, но это мало кого волновало. «Итак, слезы русалки, глаз и щупальцы осьминога, яйцо черепахи и...» Перечисленные ингредиенты соответствовали зелью, необходимому для обращения в амфибию, и незавершенному зелью водного метаморфизма. Но, сдается мне, загвоздка в последнем ингредиенте, которого Гендриена пока не называла, ненадолго задумавшись. Потом Склигинс продолжила. «И коготь белокрылого орла». В моей голове случился ступор. И не у меня одной. Вирфельдс тоже упорно думал. А Устген взглянул в мою тетрадь и начал жестикулировать, размахивая руками в стороны. Орта, решив, что ей дают подсказку, выкрикнула первой. «Улучшенное зелье амфибии!» «Почему улучшенное?» Не стала сразу отрицать предположение Гендриена. «Потому что коготь белокрылого орла удлиняет срок действия зелья, составленного из первых 4 ингредиентов», уверенно сообщила та. «Да так, что я даже засомневалась в своих выводах». «Придумываешь на ходу, Орта!» Сурово сообщила магиня Склигинс и воззрилась на меня. «Ну, теперь твоя очередь, Дорвиндаль». Я не стала медлить и решила поразмыслить вслух. Слезы русалки, глаз и щупальца осьминога, яйцо черепахи – это не совсем стандартное зелье для обращения в амфибию, так как тут лишний ингредиент – глаз осьминога. Мало кто знает, но материя одного и того же существа может обладать взаимоисключающими свойствами. Поэтому можно сделать вывод, что водное дыхание тут абсолютно ни при чем. Но остается эффект изменения формы, и пятый ингредиент намекает на то, что это зелье птичьего полета, или как-то так. Сделав это умозаключение, я осознала, что права. Устгин махал руками, как птица, значит, верно. Поначалу я думала, что тебе просто повезло угадать значение веселого зелья Вирфальца. Потом ты подтвердила свои прочные знания основ зельеварения, угадав с настоем для улучшения слуха. Но теперь я меняю свое мнение и ставлю тебе 12 баллов. Отличная работа, Лея. Будешь продолжать в том же духе, и я порекомендую тебя в свои ассистенты. Вот умеют же преподаватели возносить на небо, а потом возвращать на землю. Не хочу быть ассистентом, не хочу быть королевским гренадером. Хочу сама распоряжаться своей жизнью. А теперь стою и якобы учусь магии. А на самом деле учу на своем примере всех остальных. Что это за вселенская несправедливость-то, а? «Слушайте, а чего это у нее глаза сверкают фиолетовым?» — заметила соседка Орты. «Так, все свободны. Дорвиндаль, останьтесь», — быстро произнесла травница. Студиозы повторения команды ждать не стали. В считанные секунды аудитория опустела, за исключением блондина и брюнета с сережкой на последней парте. Они заинтересованно на нас поглядывали, давая понять, что никуда не уйдут. «Скажи мне вот что. Давно у тебя проснулся дар ведуньи?» — спросила Гендриена, проигнорировав тот факт, что мы не одни. «Не знаю, дядя Игибдилбал заметил вчера», — сказала, вспомнив свое отражение в зеркале. «Вот как? И сегодня тебя зачислили в академию. Не улавливаешь связи?» — задумчиво сообщила преподавательница Тис. «А должна?» — не удержалась я от вопроса. «Не ерничай», — обидевшись, заметила магиня Склигинс. «И не пыталась», — честно призналась я. «А что все это значит? Тебе не сказали, да?» Она села за свой стол и отрешенно начала рассказывать. Пока она говорила, парни спустились вниз с моим рюкзаком и сели за парты первого ряда. Устроились поудобнее, так сказать. Одна я стояла. «Раньше таких, как ты, истребляли, боясь их способностей. Потом, когда вас осталось мало, опомнились и решили использовать во благо. В основном это служба при короле в качестве гренадера, эдакого универсального стража на побегушках. Но есть одно «но». Студиозы Академии Роганды неотчуждаемы даже королем. А после окончания и получения диплома тебе и вовсе будет предоставлена полная свобода действий. Но только если доучишься. Иначе при отчислении тебя зачислят на службу к Вадириусу, нынешнему правителю, который к тому же собственной тени боится, поэтому набирает в гренадёры всех маломальски одаренных. То есть, получается, Глениус Сигдиваль спас Лею от королевской службы, зачислив в академию? Вмешался в разговор Устгин. «Получается, что так», — утвердительно качнула головой Гендриена. «А сколько еще таких же, видящих истинную суть, работает на короля?» — решила уточнить я. «Ни одного. Даже больше тебе скажу. Ни одного и на все 10 соседних королевств за последние 100 лет». «Поппадос», — не удержался Вирфальц, и я была с ним полностью солидарна. «С учетом одного «но». Какого черта они тут уши развесили?» «Ну, это с какой стороны посмотреть?» — решила ободрить всю нашу троицу магиня Склигинс. «Ладно меня, но эти-то двое тут при чем? Простите, а вы тут какими судьбами?» — огрызнулась я. Они, поняв свою ошибку, умолкли, но уходить не стали. Наш разговор прервал протяжный звонок, возвестив об окончании занятия. Забрав свой рюкзак из рук Устгина, я, не прощаясь ни с кем, молча вышла из лектория. Дверь открылась сама и опять не скрипнула. Удивительно. Но еще более удивительно то, что мне нужно многое переварить. Кстати, о еде. Пойду-ка я в столовую. Так и поступила. Но не прошла я и 10 шагов, как меня нагнали все те же блондинисто-серьгастые личности в количестве 2 штук. «Ты это круто с дверью сделала», — сказал Устгин, восхищенно на меня уставившись. «Научишь?» — вторил ему Вирфальц, нахально разместив свою ладонь на моем плече. Но ответить я не успела, и очень жаль. Ведь очередная острота уже была готова сорваться с языка, когда меня окликнули. Появившийся архимаг быстрыми движениями сбросил с моего плеча кисть брюнета-однокашника и уверенно отодвинул его на расстояние вытянутой руки. «Я понимаю, северяне — народ смелый. Но я просил вас приглядывать за Дорвиндаль, а не приставать к ней». Грозно взглянув на парней, ректор добавил. «Уяснили?» Под таким тяжелым взглядом любой бы, наверное, пал ниц и начал умолять о пощаде. Поэтому я послала парням сочувственный взгляд, развернулась и собралась уходить. Но не тут-то было. Меня остановили, в очередной раз взяв под локоть. «А, завтрак мой, завтрак!»